сбежим от глаз чужих в мир таких, как мы, ненормальных, и я за тобой на край земли, только позови меня, забери.